Желаю с вами, братья, читать книгу Иезекииля, 22 глава. Буду выборочно. 24 стих, 26 стих, 29 стих и 30 стих. Книга Иезекииля, пророка Иезекииля, 22 глава. «Сын человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева». Речь идет об Иерусалиме. 26 стих. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих закрыли глаза свои, и я уничижен у них. А в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо». И 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Вот такой вот отрывок небольшой. И я хотел бы вместе с вами, братья, подчеркнуть такие мысли. Здесь идет речь о земле Божией, о народе Божием. И здесь написано: «Священники ее нарушают закон мой». Это претензии Бога к священству, претензии Бога к братьям, священникам. Он говорит: «Священники ее, этой земли, нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым». Здесь Господь подчеркивает и говорит: то, что должно быть из уст священника, оно смазывается все. То, что говорит Господь для народа, священники это не говорят ему. Поэтому в 29 стихе написано: «Поэтому народ угнетает друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, пришельца угнетают несправедливо». То есть можете себе представить, Господь требует от священства, чтобы они учили народ и наставляли в Слове Божьем. Но священники отступили. Отступили от Божьего закона, и Господь говорит: «И я уничижен у них». То есть уничижили, ни во что поставили. Вроде бы и священство Божие, но Бога при этом ставят ни во что. Вот и Господь говорит: «Искал я у них человека, который поставил бы предо мной стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, но не нашел». Это говорится о народе Божьем. Но есть один человек, который за много лет до этого стал в проломе за народ Божий. Его звали Моисей. Помните такое место? В книге Исхода написано в 32 главе. Я тоже выборочно прочитаю. Книга Исход, 32 глава. Я не все стихи буду читать. Речь идет о том, когда Моисей поднялся на гору, и Господь ему дал скрижали с заповедями. А в это время народ развратился, написано, стал есть и плясать. Да? И сделали себе идолу играть, вернее, не плясать, играть. Сделали себе идола, и сказал Господь Моисею, 9 стих: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего. И дальше Моисей приводит свои доводы для Господа. и 14 стих. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Понимаете, что происходит? Вот Моисей тот человек, который когда-то давно стал в проломе за народ, стал в проломе за дом Божий, и Господь, написано, помиловал. И Господь дальше водил и учил народ Божий. И Моисей был тем, который стоял в проломе. Но у Иезекииля Господь говорит: «Я не нашел. Я искал, я желал, чтобы найти того человека, но не нашел». И мы знаем, что произошло дальше с Израилем. Как государство он перестал существовать. Народ Божий, да, там вот в этой же 22 главе Господь говорит: «Я вас соберу в город». Соберу. И как собирают в горнила серебро, медь и расплавляют, так и я вас расплавлю. То есть Господь наказывает свой народ за то, что народ не делает того, чего нужно. За то, что священники, особенно за священство, за то, что священники не несут Слово Божие Дому Божьему, народу, который должен знать и выполнять это. Мы знаем первосвященника, который встал в проломе за нас с вами, сегодня живущих. Это Иисус Христос. Он сказал: «Я пришел, чтобы спасти». Спасти погибшее, мы сегодня будем говорить об этом. Он пришел для того, чтобы и мы сегодня с вами могли приходить как к Богу, молиться Ему. Но Христос же также сказал, что ни одна черта из закона не придет. Как священство было, как со священников Господь спрашивал, так и сегодня будет спрашивать. И кто из нас не встанет в проломе, Господь взыщет. Потому что от священника требует видение, да? Священник должен учить народ Божий, учить правильно и наставлять в законе Божьем. Братья, вот то, что хотел сказать. Пример для нас Иисус Христос. Он встал. Он не посчитал для себя каким-то вот презрением пойти на крест ради нас. Ради нас сегодня с вами здесь сидящих. Но Христос говорит нам: «Братья мои, возьмите крест, следуйте за Мною, несите его, несите, носите бремена друг друга, будьте едины, как Я един с Богом Отцом». И вы также будьте едины. Носите, потому что все мы немощны и немало болеют. Сегодня некоторые братья не пришли, потому что болеют. Да, мы немощны по-человечески, но со Христом мы сильны. Пусть Господь благословит нас об этом помнить, не забывать, что со священства спросит вдвойне. А может, втройне, я не знаю. Но спросит, обязательно спросит. И вопрос сегодня к нам. Готовы мы встать на колени? Готовы мы встать в проломе за народ наш? Церковь воскресения. Те люди, которые окружают эту церковь, ведь они тоже нуждаются в спасении. Те люди, с которыми мы общаемся, работаем, они тоже нуждаются в спасении. Готовы ли мы встать за землю нашу, чтобы Господь благословил ее покаянием? Потому что многие не знают, кто такой Христос, и называют себя верующими, но во что не веруют, как оказывается, впустое. Готовы ли мы сегодня к этому или нет? Вот предлагаю сегодня встать вместе с вами. может быть, разбиться по 2-3 человека и молиться о том, чтобы Господь действительно дал нам это желание стоять в проломе, молиться за народ Божий, молиться за землю нашу, за землю, которая здесь, на которой стоит Дом Божий. Молиться. Давайте, братья, будем